Анастасия Александровна Калько. На выходные в Мариенбург. С чего б я это? Но, мой милый друг, неужто вы заметить не сумели, что мне осточертел Мариенбург, где я торчу четвертую неделю? Здесь всюду притаилась старина, угрюмая, давящая, чужая. Она томит, грозит бедой она, враждебным строем душу окружая. Сергей Наровчатов. Письмо из Мариенбурга. Фрагмент. Книга размышления о литературе и о внутреннем мире женщин, чье детство пришлось на годы перестройки и дикие 90-е. Все персонажи и события, действующие или упомянутые героинями, являются вымышленными. Персональное мнение героинь – это всего лишь их персональное мнение, а не аксиома. С ним можно и не соглашаться. Героини и не претендуют на роль истины в последней инстанции. Стрелка круглых стенных часов, звонко щелкнув, перепрыгнула на следующее деление. Ходики пробили 8 раз в тишине читального зала. Лиля, потянувшись, поднялась из-за стола. Вечер выдался тихим, только 2 школьников пришли, чтобы взять книги, заданные на лето. Отодвинув ажурный тюль на окне, Лиля проверила задвижки, закрыла форточку, выключила обогреватель и потрогала землю под холеными фикусами и пышной геранью в пузатых горшках. Завтра надо будет полить, а для комнатной розы нужна подкормка. Или ей не нравится сквозняк, надо будет переставить ее подальше от форточки. Лиля обошла библиотеку, проверила все электроприборы и краны, погасила свет. Майские вечера были уже очень светлыми, и фонари на улице горели тускло и ненужно. Завтра будет четверг, потом пятница, выходной день. В субботу и воскресенье на работу выходила 2-я библиотекарша. Пенсионерка Елена Владимировна, которая в будни подрабатывала вязанием на заказ. Лиля шла по затихшей улице, думая о том, что уже можно будет покрасить забор и починить задвижку на калитке. И еще за 3 свободных дня она успеет дочитать сборник «Рыбаки уходят в море». Дикси был еще открыт, и Лиля загрузила полную тележку, чтобы запастись продуктами на следующие 2 недели до аванса. Знакомая кассирша поздоровалась с ней и спросила, пришел ли новый журнал для огородников. «Да, завтра выставлю». «Отлично, перед сменой заскочу. Там должны быть советы по уходу за голландской картошкой. Может, наконец-то вырастет что-то путное, а не мелюзга». Мобильник в сумке разразился звоном, когда Лиля, поставив пузатые пакеты на тротуар, разминала затекшие пальцы. «Конечно, это была Вероника». Она всегда ухитрялась позвонить именно тогда, когда Лиля тащила набитые пакеты, приколачивала дощечку в заборе или следила за молоком на огне. «Везет же мне!» — смеялась она. Ника сообщила, что утром вернулась из Петрозаводска, пишет материал о классной руководительнице, которая игнорировала назревающий в классе конфликт, пока дело не дошло до попытки самоубийства одной из учениц. В пятницу Ника сдаст 400 строк ответственному секретарю и в субботу приедет в Мариенбург утренней электричкой. «Ситуация совсем как в Чутеле», — сказала Ника. «За 30 с лишним лет ничего не изменилось, только вместо старинных часов звуковым фоном служит песенка про лабутены. Я от нее совсем в Карелии одурела. Девочка-изгой, уроды-одноклассники и учительница-пофигистка, занятая только своими отношениями с бойфрендом. Все по Железникову, с поправкой на технологии 21 века. «Дома новы, но предрассудки стары». Лиле пришлось повысить голос. Мимо прошумел автобус из Гатчины. Высокий, белоснежный, сверкающий. Здесь он выглядел, как космический корабль. Возвращавшиеся из бывшего Пау-Люста петербургские туристы дремали, листали журналы, смотрели в смартфоны. Только 2-3 человека бросили скучающий взгляд в окно, когда ветка цветущего миндаля хлестнула по стеклу, осыпав тротуар белыми, как снег, лепестками. Вечером автобусы из Гатчины не останавливались в Мариенбурге. Вечером все спешили вернуться в Петербург с его гулкими гранитными набережными, серебристой Невой, неспящими проспектами, круглосуточными кофейнями и расторопным метро. Никому не были интересны розовые майские вечера в Мариенбурге, легкие ажурные силуэты деревянных домов и пахнущая миндальным цветом тишина. «Ну, это все лирика», — резко перебила ее Вероника. «А я 3 дня работала, разгребая эту грязь, и наелась ею по самые ноздри. До сих пор тошнит. Я постараюсь еще раз донести до читателей мысль, если делать вид, что проблемы нет, она не разрешится. И если ты работаешь с детьми, это как на войне. Нормированного рабочего дня не существует, нужно всегда быть начеку и чувствовать проводок под ногами». «Думаешь, что работа в школе сродни ходьбе по минному полю?» Лиля перехватила пакеты одной рукой. В конце улицы к платформе подошла электричка. «Я не думаю, так и есть. И если педагог способен только отбарабанить материал по методичке и, выходя с работы, тут же на все забить до завтра, педагог из него хуже, чем из меня домохозяйка». «Да ты дома через неделю на стенку полезешь от скуки», — рассмеялась Лиля, сворачивая на улицу Рошаля. «Хочешь сказать, что учитель должен быть на своем посту 24/7? «Да, мы в ответе за тех, кого приручили, и за тех, кого учим. И если педагог учит только математике, географии или физкультуре и не помогает детям справляться с житейскими проблемами, переживать трудности, правильно строить отношения и быть людьми, а не бесплатным приложением к штативу для селфи и соцсети, пусть лучше идет селедкой торговать. Дрянная история, Лиля, ты не представляешь. Но от того, что я напишу материал, а по телевизору покажут парочку ток-шоу, вряд ли что-то изменится. Люди прочтут газету по дороге в метро, если смогут сесть, посмотрят передачу, ужаснутся и забудут об этом еще до начала вечерних новостей. Забудут об истории, которая стоила девочке здоровья и поломала ей будущее, а учительницу вместо ЗАГСа привела под следствие». «Ты думаешь, что забудут?» «Если это произошло через 30 с лишним лет после чучела», — припечатала Ника, — «значит, люди уже неисправимы». После апрельских дождей во дворике все пошло в рост, и к крыльцу Лиля шла как через джунгли. В этот маленький домик с резными наличниками, расписными ставнями и скрипучим крыльцом она переехала полгода назад. Домик Лиле достался по завещанию от бабушки. До этого Лиля жила на 4-м этаже хрущевки с видом на заводские корпуса, и даже евроокна не спасали от шума и грохота. Раньше домик бабушки Вали был самым опрятным и ухоженным в одноэтажном районе. Дедушка сам обшил кирпичный дом досками и украсил резьбой на радость любимой жене, а бабушка заботливо ухаживала за садом, выращивала обожаемую обоями белую смородину и разбила клумбы с фиалками, ноготками и анютиными глазками. От калитки к крыльцу вела дорожка, выложенная белым камнем, с бордюром из розового кирпича. В тени ивы покачивались гамак и качели. Под навесом белел расписной рукомойник, а на крыльце можно было посидеть вечером с книгой в кресле-качалке за москитной сеткой. А сейчас двор зарос сорняками. Смородина одичала, цветы завяли в безуспешной борьбе с нахальными сорняками. Белые камни потемнели и затерялись в траве. Рукомойник облупился и пересох, а качели и гамак тоскливо и ненужно темнели под ивой. После смерти мужа бабушка совсем сдала, все чаще лежала с гипертоническими кризами. А Лиле и ее родителям за работой и помощью больной было не до того, чтобы привести в порядок дом и двор. За полгода после вступления в права наследования Лиля успела вычистить дом, отремонтировать все, что требовало ухода, и ждала светлых летних вечеров, чтобы заняться двором и садом. По выходным приезжала из Питера Вероника и помогала ей. Деятельная натура Ники не любила безделья даже в выходные дни. Немногочисленные прохожие, все как один знакомые, останавливались, здороваясь с библиотекарем, спрашивали о новых книгах, просили продлить литературу или отложить для них свежий номер журнала. «А вот ты у меня ничего не получишь, если еще одну книгу разрисуешь», строго сказала Лиля соседскому мальчику, спросившему ее о рассказах Бианки. «Любишь рисовать? Запишись в школьный кружок». «Ну, Лилия Андреевна, я же ничего». «Ага, а кто Пушкину в «Руслане и Людмиле» балаклаву пририсовал?» «Полтергейст? Смотри, у меня художник». Лиля отперла калитку. «Завтра придешь, я отложила для тебя сборник. Но если вернешь книгу не в том виде, в каком взял, разговор будет другой». После ужина Лиля достала книгу, но как только раскрыла ее на крыльце, из соседнего двора раздался звучный голос соседки. Дородная, краснощекая Изаура, совсем не похожая на героиню сериала, в честь которой была названа, снимала с веревок простыни и предупреждала своих детей, пятилетних двойняшек Бенедикта и Луизу, что сейчас с ними будет, если они не заткнутся и не пойдут спать сейчас же. Изаура всегда брала в библиотеке толстые любовные романы о средних веках, викторианской Англии, синеглазых красавцах-героях и трепетных невинных героинях и книги кулинарных рецептов. После ужина Лиля решила прочитать еще один рассказ из сборника исландских новелл. Времени на чтение в будни у нее оставалось немного. Ей попался рассказ о мальчике, которого заподозрили в воровстве, когда он пытался разменять в банке 1000 крон. Никто не верил, что деньги ему подарил отец малыша, которого мальчик однажды на пруду вытащил из проруби. Даже родной отец, полицейский, считал подростка вором. В конце рассказа, встретив дарителя, мальчик бросается на него с криком: «Черт бы вас побрал! Если бы я знал, что так будет, я бы его не вытаскивал!» и убегает. Отец с опозданием понимает, что напрасно не верил школьнику, и, краснея от стыда, говорит незнакомцу: «Оказывается, я совсем не знаю своего сына». Рассказ напомнил Лиле о той истории, которую поведала ей по телефону Ника. Девочки не верили, не воспринимали всерьез ее проблемы, а может, считали, что она сама виновата в конфликте с одноклассниками, думали, что им некогда разбираться с детскими глупостями, достаточно лишь отмахнуться, прикрикнуть, пригрозить наказанием и дальше заниматься своими более важными делами. А в результате затравленная девочка в отчаянии бросилась с 7-го этажа, лежит в травматологии и, может быть, уже никогда не сможет ходить. А все потому, что ее вовремя не выслушали, не поняли, не поинтересовались. Лиля вспомнила слова из другого рассказа «Исповедь самоубийцы» Ларса Хеслинда. «Может, вспоротые сиденья автобусов — это месть юных за то, что мы с ними не говорили?» Она думала, что это скорее мысли автора, а не героини, простой пожилой женщины, бывшей школьной уборщицы, забытой вечно занятыми детьми. Такая логика слишком сложна для простоватой пенсионерки. Уставшая от одиночества женщина беседует с любимой канарейкой. Потеряв ее, она почувствовала себя совсем заброшенной и открыла газовые конфорки. Если бы в это время в квартиру не вошла вернувшаяся из отпуска домработница, все закончилось бы трагично. Героиня вспылила, выгнала девушку, которую считала бестией продувной, но после ее ухода не смогла снова включить газ. «Вот так!» перемолвилась словом с живым человеком. «И уже не могу руки на себя наложить», — говорит она. Сколько бед можно было бы предотвратить, если вовремя поговорить с человеком, выслушать его, понять, — думала Лиля, листая сборник. «Надо дать книгу Нике». Ей попался рассказ о женщине, которая зашла в дорогой магазин, выбирая себе подарок к Рождеству, и разговорилась с продавщицей. При внешнем благополучии героиня чувствовала себя очень одинокой и неприкаянной в семье. В свое время она отказалась от высшего образования и профессии, чтобы посвятить себя любимому мужу и детям. А сейчас у мужа вечно нет времени на нее, им не о чем разговаривать. А у выросших детей своя жизнь, и им тоже некогда доверительно поговорить с матерью. Муж дает жене деньги на покупку дорогих вещей и считает, что таким образом проявляет к ней внимание. А оказывается, модная одежда и украшения не могут заменить того, что было между ними в первые годы брака и потерялось со временем. Купив, в конце концов, дорогую ночную рубашку, женщина внезапно возвращается в магазин и дарит ее продавщице. Она мне все равно не подходит. Лучше я подарю ее вам. Лиля хорошо понимала и героиню Хеслинда, и женщину с ночной рубашкой. Но сейчас ей было хорошо от того, что она одна в своем маленьком, но отдельном домике, а не в трехкомнатной квартире, где они жили впятером. Родители, старший брат с молодой женой и она. А скоро в молодой семье появится двойня. Рита ездила на обследование в Питер, и снимок показал королевскую парочку, девочку и мальчика. Теперь у детей будет отдельная комната, пусть маленькая, с окном, выходящим на заводские корпуса, но им будет где играть, когда они подрастут. И Рита сможет хоть немного поспать по ночам. А Лиле очень хорошо читать вечерами на крыльце, слушать сверчков, которые очень рано появились в этом году, и наслаждаться ароматом сирени после дождя. Лиля решила, что когда приведет в порядок сад, обязательно посадит пару кустов у калитки. Бабушка завещала дом Лиле еще лет 10 назад. Она считала, что старший внук Антон, как мужчина, сам должен построить дом для своей семьи, как ее муж после войны. А Лиля — женщина, и ей нужно помочь. Бабушка надеялась, что с собственным домом внучка быстрее устроит личную жизнь. Но Лиля не спешила делать решающий шаг. Она отдыхала после шумной трешки, двора, где галдели дети, сигналили машины и дрались коты, и грохота литейного завода. Ника тоже тянулась к тишине и полюбила выходные в Мадриде уже несколько лет назад. Раньше она снимала комнату на выходные у бойких хозяек в частном секторе, а сейчас ее приглашала к себе Лиля. Петербурженка Ника была сотрудницей редакции «Невского телескопа», много ездила в командировки, часто спала на ходу в междугороднем автобусе или на жесткой полке плацкартного вагона. А в Питере ее день начинался в 6 часов под зумер будильника. С Парнаса Ника мчалась на технологический институт, чтобы в 8:45 уже занять место за рабочим столом и до планерки успеть повесить куртку в шкаф и включить чайник. Энергичная, трудолюбивая Ника была довольна такой жизнью. Ей нравилось быть в гуще событий, выдерживать большие нагрузки. Ника верила, что ее публикации и расследования помогут сделать мир лучше. Приехав к Лиле, она тут же валилась на кровать в горнице, поглаживая блестящие шары на спинке и со словами: «Как же тут тихо! Здорово! 2 дня можно никуда не спешить!» Проваливалась в сон, а проснувшись, притаскивала из полушки или с рынка пакет продуктов и, колдуя на кухне, говорила: «С такими ценами жить можно! В Питере я на кофе за неделю больше трачу!» Ника любила поговорить с Лилей о книгах, которые читала у нее в библиотеке. Ей было интересно обменяться впечатлениями о прочитанном и даже поспорить. В отличие от местных подруг, она не считала Лилю зачитавшейся чудачкой не от мира сего, которой давно пора искать мужа, а не шелестеть в каждую свободную минуту книжными страницами. Напротив, Ника удивлялась. Их послушаешь и чувствуешь себя инопланетянкой, как будто для девушки нет ничего важнее, чем выйти замуж после выпускного бала, а через год уже катать коляску. «Да, в часе езды от Питера время идет иначе», — соглашалась Лиля. «Меня тут считают малохольной». У Лили был диплом преподавателя искусствоведения, полученный 10 лет назад в Петербурге, но устроиться по специальности не удалось. «Место прописки — Мариенбург? Машина есть? Нет? Вы же будете все время на работу опаздывать. А если на линии случится поломка, и электричка не придет. Ну, мы вам перезвоним на следующей неделе. И в другом месте тоже. Мариенбург? Но мы не предоставляем общежитие своим сотрудникам и не можем ждать, пока вы решите свои жилищные проблемы. Вы нам не подходите. До свидания. Легче устроиться гастарбайтером, чем преподавателем искусствоведения, если у тебя нет городской прописки, — подумала Лиля, вернувшись домой. Вопреки ожиданиям, она не вышла замуж за губастого Витальку, ухаживающего за ней еще со школьных лет, а поступила заочно в библиотечный техникум в Гатчине. В эти 2 года она подрабатывала кассиром во дворце, а потом начала работать в сельской библиотеке. Здесь Лиля много читала, стараясь, чтобы у них были все литературные новинки, а не только затрепанные любовные романы и бестселлеры начала 90-х, и свежая пресса. За 8 лет стараниями Лили библиотека стала популярной в поселке, и девушка искренне полюбила свою работу и читателей. Она хорошо понимала Нику и соглашалась с ней в том, что умение найти и занять свое место в жизни и заниматься любимым делом важнее, чем выскочить замуж, как должно. Мать Лили обожала фильм «Однажды 20 лет спустя» и считала, что семейное счастье для женщины – первостепенное дело, а героиня Натальи Гундаревой – достойный пример для подражания Лили и Ники. Однажды она пригласила подругу дочери в гости, купив в Дикси ее любимых фруктовых пирожков, и предложила посмотреть фильм на DVD. «И что?» — спросила Ника после финальных титров. «Этому мы должны следовать». «Да героиня с 17 лет, считай, не жила. Ни высшего образования, ни стажа, ни профессии. И даже вечернее платье извела на карнавальный костюм, который дочка только раз и наденет. А такие мужья, как у нее, остались только в старых фильмах. Современный мужчина скорее заскучает рядом с такой матрёной, у которой все разговоры только о кашках, курточках, стуле и подгузниках, и как минимум начнет раздражаться и орать, а то и вовсе смоется налево. Я таких случаев сколько угодно наблюдаю. И хотя не оправдываю гулящих мужиков, все же считаю, что женщина не должна превращаться в халду. Самостоятельная успешная девушка сейчас куда привлекательнее, чем босая беременная на кухне. Мужчина дома хочет не только борща, чистых трусов и спокойного супружеского секса в темноте под одеялом после разговора о ботиночках, о прелестях и двойках. Но и духовного единства, общности интеллектуальных ценностей. А о чем можно поговорить с бабой, которая с 17 лет закопалась в пеленке и ничего кроме этого не видела? С ней и поговорить не о чем, кроме как бесконечных обсуждений, как Ваня пописал и что Маня получила за сочинение. Это с тёлкой, которая пишет свой телефон на тротуаре, можно и не разговаривать, а супруги все-таки должны общаться. «Что за рассуждение?» — охнула мать Лили. «Вашему поколению совсем вывихнули мозги». «Мы еще ничего», — ответила Лиля. «А вот те, кто родился после дефолта, те вообще прагматики с пеленок. Вместо домоводства их учат, как в 17 лет заработать 1 миллион». «Ну, знаешь», — покачала головой женщина, «с этой тенденцией не спровергать и развенчивать то, что испокон веков считалось правильным, можно далеко зайти». «Это лучше, чем стоять на месте», — парировала Ника. «Да, Ника, ты просто размазала мамин любимый фильм», — сказала потом Лиля. «Да ну? Вечные ценности!» Вероника ожесточенно приколачивала рейку к забору. «Показали нам какую-то халду, плывущую по течению, и предлагают брать с нее пример. Не учиться, не работать, не развиваться, а только плодиться и размножаться. Было бы чему подражать. Уж если на то пошло, лучше взять за образец некоторых моих сокурсниц. Одна девочка вышла замуж на 1-м курсе, за 5 лет родила 3, получила красный диплом и сейчас ведет ток-шоу для матерей в прайм-тайм и неизменно входит в 10-ку самых красивых и стильных женщин на телевидении. Вот кому подражать надо». Она так разгорячилась, что попала молотком по пальцу и сдавленно выругалась от боли. «Да ты и сама так считаешь», — продолжала она, окунув руку в катку с дождевой водой, чтобы унять боль. «Важно не быть как все, не как положено». «Кем, кстати, положено?» а найти и занять свое место в жизни. Тут Лиля поняла, что ей нечего возразить Веронике. Подруга часто оказывалась права, хотя ее прямолинейность иногда может ошеломить. Лиля стояла на узкой платформе, всматриваясь вдаль. Прохладный майский ветер теребил ее длинные русые волосы, стянутые в хвост на макушке, и задувал под узкий джинсовый костюм. Несколько женщин с торбами и ведрами ожидали электричку из Гатчины, чтобы продать в Питере первые плоды из своих садов и парников и закупить там необходимые вещи, которые не всегда можно найти в Мариенбурге. Соседи Лили, не старые еще энергичные пенсионеры, державшие трех коров, везли в город бидоны с молоком и две крынки домашней сметаны. Наконец-то вдали показалась серо-красная питерская электричка. Лиля подошла к месту ее остановки, навстречу приближающейся глазастой железной мордочке. Сигнали и гремя колесами, электричка, гостья из большого города и другой жизни, подошла к платформе, степенно гася скорость и шумно отфыркиваясь. Коренастая девушка в черных джинсах и короткой голубой ветровке вышла из вагона одной из первых. Ветер тут же разметал ее мальчишескую стрижку. Девушка закинула на плечо небольшую дорожную сумку и улыбнулась Лиле. «Привет! Ну и толпа! В субботу все так и рвутся за город. В пятницу вечером лучше. Ну, рассказывай, как жизнь?» «Я опять подумала о том фильме», сказала Ника, ложась на матрас, застеленный цветастым покрывалом и сбросив кроссовки. Ноги в толстых черных носках она закинула на спинку никелированной кровати. «Ведь фильм или книга должны чему-то учить. А чему можно научиться у тетки, просидевшей 20 лет в декрете? Кошки, вон, бывает, 3 раза в год катятся, так что, с них тоже пример брать? Для этого большого ума не нужно, а только здоровая репродуктивная система». Она потянулась и зевнула. «Ох, Лилька, я вторую ночь без сна. Так спешила сдать материал к пятнице, что отдыхать забывала. Так чему, по-твоему, учит этот фильм?» «Любви, семейным ценностям», — ответила Лиля, регулируя температуру на пульте автономного отопления. Но, увидев скептическую усмешку Ники, не стала продолжать эту мысль. «Да шарш это, а не ценности!» — отрезала Ника. «Наташа Ростова в эпилоге отдыхает. Я в силу профессии человек трезвомыслящий и всю эту лирику-романтику отметаю. Да и ты со мной согласна, но говоришь по привычке то, что слышала от мамы». «Ты циник», — заметила Лиля. «Действительно, все бы тебе разоблачать и не спровергать». «За это мне зарплату платят», — Ника повернулась на бок. «Тишина у вас. Я одурела от железной дороги. Вроде в вагоне, сплю нормально, ничего не слышу. А утром все равно голова чугунная от грохота колес». «Ну вот и наслаждайся тишиной», — улыбнулась Лиля. «Отсюда железку не слышно». Ника уже в полудреме что-то пробормотала и закуталась в теплый флисовый плед. У мускулистой, быстрой в движениях и острой на язык публицистки Вероники Орловой во сне лицо становилось по-детски мягким, беззащитным. Ника хмурилась и обнимала подушку. Лиля поправила на ней плед и вышла во двор к недавно отремонтированной летней кухне, чтобы приготовить к обеду любимую обеими окрошку. Овощи, яйца и квас она покупала у соседей фермеров и подумала, что Ника после городских перекусов на бегу с удовольствием поест настоящую домашнюю пищу. «Нет, ты вообрази, что за дикость!» Ника отложила ложку. «Ответ Сек спросил, насколько я сгустила краски, а я ответила, что еще смягчила некоторые детали, чтобы не шокировать читателей». Они сидели за столом в саду. Через ограду с улицы свешивались тяжелые гроздья первой сирени, влажной после дождя, спускаясь до самой столешницы, на которой когда-то дедушка Лили вырезал инициалы — свои и жены. «Понимаешь, Они сговорились всем классом уйти с урока истории. Не взлюбили новую учительницу и устраивали ей подобные каверзы, чтобы выжить ее из школы. А эта девочка, Алена, отказалась участвовать в этой травле. Одноклассники решили, что она предает коллектив, подлизывается к учителям, и началось. Ты даже не представляешь, как могут быть жестокие и изобретательные шестиклассники. Румяные ясноглазые ангелочки из хороших семей, вежливые, начитанные, очаровательные. Но их фантазии позавидует даже надзиратель в ШИЗО. А следы они заметают похлеще инструктора мафии. Естественно, Алена от переживаний стала нервной, замкнутой, но жаловаться в их среде было не принято, и она молчала. А классная руководительница, вместо того, чтобы поинтересоваться, почему лучшая ученица так изменилась, только ругала ее за неуспеваемость, распекала и высмеивала перед всем классом. И делала это так виртуозно, что сплетницы на лавочке обрыдаются от зависти. Наши румяные обаяшки аж со смеху кисли, слушая. Учительница, видишь ли, собиралась выходить замуж и считала, что Алена балбесничает ей назло, чтобы испортить настроение перед свадьбой. И дома никто не задался вопросом, что происходит с ребенком. У мамаши на работе вечный дедлайн, и она успевает только наорать на дочь за плохие оценки и на неделю лишить компьютера. А отец? Тот вообще домой заходил только поесть, поспать и переодеться. Все дни напролет он шлялся по Петрозаводску со смартфоном, ловил Пикачу, а все остальное ему было до лампочки. Он даже не вспомнил, что у Алены день рождения. И он уже месяц назад обещал сводить дочку в парк аттракционов. Он подсел на Pokemon Go, и этим все сказано. Зато сейчас все стоят на ушах. Да как же они не заметили? Да как же они упустили ситуацию? Да вот так и упустили. Уткнулись в свои смартфоны и пропустили. И таких историй полным-полно. Как правило, спохватываются, когда уже слишком поздно. Селяви! Ника отставила пустую тарелку, закурила. И в Питере я вижу немало семей, где люди разучились разговаривать друг с другом, слушать и слышать друг друга. Ток-шоу по телевизору, книги на ридере, игры в смартфоне, соцсети. А заканчивается все. Она взмахнула рукой, уронив на стол столбик пепла с сигареты. «Много куришь», — заметила Лиля. «Нервничаешь?» «Да, и есть отчего. Меня часто спрашивают, почему я все время одна. А некоторые даже напрямик намекают, что мне пора выходить замуж и рожать детей. А я думаю, каково будет детям, которые видят мать время от времени? И найдется ли на свете мужчина, который смирится с тем, что у жены на первом месте не его персона, а любимое дело, которое она старается выполнять безупречно? Пока ответ отрицательный. Быть домохозяйкой — это не мой формат. Я должна чувствовать, что у меня есть место в жизни, а не на кухне. Должна приносить пользу обществу. Сама с собой я честна. Я не хочу, чтобы мои близкие люди чувствовали себя обделенными из-за моей занятости. Да, меня злит эта история. Ни учительницы, ни родители ничего не сделали, чтобы предотвратить трагедию. Прикрылись более важными взрослыми делами. Свадьба, дедлайн и Пикачу. Их мать. Ты виделась с Аленой? Да. Она уже успокоилась и больше не повторит попытку. Но у девочки словно что-то надломилось внутри. Она уже никогда не будет прежней. По-моему, все, кто побывал у черты, меняются навсегда. — подумав, сказала Лиля. — Я думаю, может, если бы Катерина в грозе не расшиблась о якорь, она тоже уже не была бы прежней. Ника подперлась кулачком и с интересом слушала ее. Она любила рассуждения Лили о прочитанных книгах с привязкой к современным реалиям. Своенравная мечтательница, воспитанная на сказках странниц, которая мечтала летать и от обиды могла прыгнуть ночью в лодку и уплыть за 6 верст. Девушка, которая не вышла, а была выдана замуж и покорилась мужу, потому что так принято. Молодая женщина, которая боялась свекрови и была поверенной наивных девичьих секретов в заловке Варвары. Увидела своего прекрасного принца на белом коне в городском франте. «Да, верно», — согласилась Ника. — Если бы Катерину вытащили из воды живой, Она, придя в себя, увидела бы все в подлинном свете. Что Борис Григорьевич — слабовольный трепач в импортном костюме, затюканный самодуром дядюшкой. Свекровь — просто озлобленная, консервативная и, в общем-то, несчастная баба, которую не боятся, а пожалеть впору. Что барыня с клюкой — не глаз судьбы, а полубезумная старуха, тоскующая по ушедшим веселым дням. И что Тихона устраивает роль ведомого. Ему нужно, чтобы рядом была сильная личность, кто-то диктующий свою волю. Поэтому он и покоряется властной матери, как более сильному человеку в их семье. «Екатерина могла бы выбирать», — продолжила ее мысль Лиля, «или самой стать ведущей личностью для мужа, или строить дальнейшую жизнь самостоятельно». В то время у женщин уже была такая возможность в тех самых больших городах, о которых рассказывает небылица Феклуша. Уже было движение суфражисток, были высшие женские курсы. И я почему-то думаю, что Катерина выбрала бы независимость. Увидев беспрекрас семейства мужа и их окружения, она уже не смогла бы остаться с ними. Если до падения в Волгу она еще помнила правила, потому что так положено, потому что так у всех, то после ей было бы уже наплевать, как принято у всех и что об этом скажут соседи. Если человек дошел до такого отчаянного шага, значит, его уже дожало, пружина лопнула. «Лопнувшая пружина часто может больно щелкнуть по лбу того, кто ее дожал», — заключила Ника. «Об этом надо все время помнить и не доводить человека до того, что он идет в разнос. Но остановиться всегда трудно, особенно если уже разогнались. Иногда человека дожимают из чисто спортивного интереса, насколько он вынослив, что он может выдержать и что будет, если он не выдержит. Спасибо за окрошку. Очень вкусно. Как ты ее готовишь?» Она стала собирать посуду, чтобы отнести к мойке. Кстати, эта история докатилась уже даже до Москвы. Выходя от Алены, я заметила в вестибюле больницы очень знакомые очки в модной оправе. Так что скоро нас ждет обсуждение этой темы в студии Первого канала. Но твой-то материал появится раньше. Вот и посмотрим и сравним, у кого лучше. Если бы это что-то изменило в жизни. После обеда Лиля и Вероника гуляли в лесу у озера, стараясь держаться в стороне от многочисленных компаний с мангалами, волейболом и шумными детьми. «Игра красок земли», — пробормотала Ника, оглядываясь. «Люблю такие весенние дни за городом». «Ты уже прочитала книгу, которую я тебе посоветовала?» «Читаю, но медленно. Свободного времени у меня мало. Десяток страниц в метро — вот и все, что я успеваю». «Как раз к Новому году дочитаешь», — усмехнулась Лиля и протянула подруге банку Принглс. Ника покачала головой. «Спасибо, я ими уже сыта. В Питере я вечно питаюсь на ходу, чаще всего хватаю фастфуд. Сюда приезжаю поесть нормальной пищи». «Значит, вечером тебе понравится молодая картошка с куриными котлетами. Я покупаю овощи у соседей на Восково». «Счастливая ты!» Ника потянулась так, что ковбойка выбилась из-под пояса джинсов. «Здесь чудесно!» «Все относительно. Помнишь безымянную звезду? Одуревшая от столичной жизни богемная красотка, очарованная тишиной и романтикой маленького городка, уверена, что это лучшее место на земле. Но местная жительница открывает ей глаза на то, как тоскливо и уныло у них осенью, а зимы тянутся до бесконечности. Если у местных жителей только два развлечения — посплетничать и посмотреть, как мимо проходит скорый поезд, можно вообразить, как весело там живется. Вот и у нас. Да, тишина, свежий воздух, овощи с огорода, цветы под окном. Но в пасмурные дни все иначе. Кажется, что эти тучи и морось навсегда. И даже скорые поезда по этой ветке не ходят. Даже на перрон не сходишь, чтобы полюбоваться. «Но ты же вернулась сюда после университета», — резонно возразила Ника. «Значит, Мариенбург чем-то тебя держит?» «Здесь все-таки мой дом и семья. Если бы только это, ты осталась бы в Питере и ездила бы сюда на выходные, всего-то час на электричке. Но ты проводишь в Питере отпуск и возвращаешься сюда. Значит, в отличие от Норовчатова, Мариенбург не осточертел тебе, правда? По-моему, Норовчатов имел в виду другой Мариенбург в Восточной Пруссии. Да? Не знаю. Многие литераторы имели дачи в пригородах и любили там работать. Дачный депресняк способствует вдохновению. Ты циник. Лиля сунула в рот желтый кругляшок и захрустела. Дань профессии. Да, я помню безымянную звезду. Но, по-моему, героиню очаровал не столько городок, сколько личное обаяние учителя, у которого она ночевала. По контрасту с ее столичным любовником, который думает, что если содержит девушку, то может орать на нее и отвешивать оплеухи, будучи в плохом настроении. А тут такой милый провинциальный красавец с ясными глазами показывает большую медведицу и обещает назвать ее именем новую звезду. Эффект сногсшибательный для содержанки, не избалованной такой романтикой. Лиля только покачала головой. Прямолинейность Ники уже давно ее не шокировала. Подруга была также прямодушна и в своих газетных публикациях. И это часто возмущало и даже злило читателей, но все равно они с нетерпением ждали новых публикаций Вероники Орловой в каждом номере «Невского телескопа». А послушав не Эсмеральду, она включила благоразумие и решила, что даже обаяшка-учитель с большой медведицей не скрасит ей осеннюю слякоть, зимние метели, весеннюю распутицу и отсутствие привычного комфорта. И уж лучше хамовитый, но богатый любовник, который освобождает ее от всех забот, чем мечтатель, который говорит красивые слова, но всю зарплату тратит на книги и читает их вместо того, чтобы прибить полку или починить подтекающую крышу. Конечно, слушать его интересно, но, по-моему, он больше влюблен в мечту, чем в девушку. Провести вместе ночь было классно, но уже через неделю он заметил бы, что его звезда тупа, как пробка, изнежена, за всю жизнь прочла полторы книги и даже яичницу не поджарит, только наляпает желтком и сожжет сковородку. А ей обрыднет обливаться из лейки в корыте, спать на тахте, где пружины в задницу впиваются, и разгребать доисторические завалы в холостяцкой берлоге. И она, подумав, решила, что большая медведица этого не стоит. А Грик, хоть и орет на нее, как пастух на буренку, но хорошо ее обеспечивает и оплачивает все ее капризы. Да и потом, ему она тоже не безразлична. Иначе он не стал бы заморачиваться ее поисками. Такому человеку не проблема быстро найти новую любовницу. Мало ли красоток, которые только и мечтают сесть на шею богатому папику. Как в том клипе. «На лабутенах и восхитительных штанах», — фальшиво пропела Ника, подражая певице. «В театрах и на выставках от них не протолкнуться. Принаряженные, умело подкрашенные, на каблуках, стреляют глазками и с умным видом обсуждают Мане и Моне, Малера и Глинку, Вербера и Кафку, чтобы произвести впечатление не только своей красотой, но и интеллектуальным багажом. Пишут акварельки по стелью». Ника прыснула, вспомнив обмолвку героини клипа. «Сочиняют стихи со сложным философским подтекстом». И готовы разорвать в клочья конкуренток в борьбе за внимание подходящего мужчины. Ты бы послушала их разборки, когда они думают, что их никто не слышит. Однажды я была в концертном зале, готовила репортаж о новом дирижере, и из кабинки в дамской комнате услышала такой диалог, такие выражансы. Не во всякой подворотне такие перлы услышишь. Так вот, где ты проводишь свободное время. Притворно ужаснулась Лиля. «Ну, по работе, где я только не бываю. Ну, вот я думала, что это какие-то проститутки или гопницы выясняют отношения. Еще удивилась, как они прошли в здание. И выглянула». Это были две барышни, очаровательные девочки-ромашечки из хороших семей, любительницы инструментальной музыки Альбера Камю и ванильного латте, которые в фойе брезгливо поджали губы, увидев, что я в джинсах и кроссовках. Это оскорбило их взор. А в туалете они выясняли, кто из них первый положил взгляд на парня с телефоном в верту. И что будет с той, которая вздумает отбивать его в наглую. Еще немного, и они подрались бы, как лиговская шпана. «Так вот», — Ника закурила на ходу, Наверное, и в те времена, когда происходит действие звезды, таких барышень тоже было много. И Григу, когда от него ушла Мона, было достаточно только пальцами щелкнуть, чтобы к нему очередь выстроилась. Но он всю ночь искал пропавшую любовницу, объехал все станции и полустанки, принял ее обратно даже после измены, оплатил учителю музыки пастушеский рожок, только чтобы Мона согласилась вернуться. А это все же поступок. И она решила, хоть он и хам, но с ним у нее все-таки налаженная стабильная жизнь. А у Мирою осталась память о прекрасной несбыточной мечте, о волшебной встрече, не испорченная впечатлениями от капризной белоручки, которая даже посуду не вымоет, чтобы не повредить маникюр. «Ну да», — не сразу согласилась Лиля. «Я хотела тебе возразить, но сейчас думаю над твоими словами и понимаю, что ты права. У Марины и Моны было мало шансов отметить золотую свадьбу. Они слишком разные, как люди с разных планет, и у них неминуемо начались бы разногласия. Это только в любимых романах из-за ауры все проблемы между влюбленными легко решаются в постели. В жизни бытовые разногласия часто убивают даже самую жаркую страсть». Ника рассмеялась. «Чем думали ее родители, выбирая имя дочери? Изаура Гаврилова, бедняга». «Ну, тогда вся страна прикипела к экранам, наблюдая страсти на Фазенде. А потом девочек стали называть Марианами, Розами, Асусенами». «Да, с таким именем только и остается, что читать любовные романы. Когда родители дают необычное имя ребенку, они вкладывают в это какую-то свою мечту, вместо того, чтобы подумать, каково придется сыну или дочери в школе, в вузе, на работе. Изумленные глаза, хихиканье, шуточки, кручение пальцем у виска. Если я когда-нибудь надумаю родить, назову ребенка самым простым именем — Миша или Таня». «Только не Данилой», — попросила Лиля. «Сейчас почему-то все помешались на этом имени. В любой песочнице каждый второй мальчик — Даня». «Да, с фантазией у молодых мамочек туговато. А еще неизвестно, что хуже. Или какой-нибудь Луис Альберто Иванович Бубликов, или Данила Стотысячный». «Что ты успела прочесть у Сигурдсона?» — вернулась к исходной теме разговора Лиля. «Игру красок и письмо пастора Бёдвара». Над письмом даже чуть не всплакнула. Иногда идешь на обычную воскресную прогулку с любимой женой и не ждешь, что в такой прекрасный летний день все, чем ты жил, чем дорожил, полетит ко всем чертям. Пастор был просто не готов к такому.